Джо Хилл. Маска моего отца. По дороге на озеро Бикет мы играли в игру. Ее придумала мама. Когда мы выехали на федеральную трассу, и в небе не осталось света, за исключением холодного бледного сияния на западе, она сказала, что за мной гонятся. «За тобой гонятся карточные люди», — объяснила она. «Дамы и короли. Они такие плоские, что могут проскальзывать под закрытыми дверями. Они двигаются нам навстречу со стороны озера. В поисках нашей машины. Хотят перехватить нас. Ты должен прятаться всякий раз, когда покажется встречный транспорт. Мы не можем защитить тебя от них на дороге. Ой, скорее ложись, вон едет один из них». Я растянулся на заднем сиденье и смотрел, как по потолку движется свет фар приближающейся машины. Я не знал, подыгрываю ли я маме или просто устроился поудобнее для долгой дороги. Я хандрил. Меня пригласил в гости с ночевкой мой друг Люк Редхилл. Вечер я надеялся провести за игрой в пинг-понг, а потом до утра смотреть телевизор вместе с Люком, его длинноногой старшей сестрой Джейн и пышноволосой подружкой Джейн Мелиндой. Но когда я вернулся из школы домой, то обнаружил, что на крыльце стоят чемоданы. Отец загружал их в машину. Только тогда я узнал, что мы едем в домик дедушки на озеро Бикет. Сердиться на родителей за то, что они не предупредили меня о своих планах заранее, я не мог. Скорее всего, они и сами о них не знали. Это вполне в их стиле — придумать поездку на озеро за обедом. У моих родителей не было планов. У них были импульсы и 13-летний сын, и они не видели никаких причин для того, чтобы последний как-то помешал первым. «Почему вы не можете меня защитить?» — спросил я. Мама ответила. «Потому что есть вещи, от которых материнская любовь и отцовская храбрость не в силах спасти. И потом, кто мог бы сразиться с ними? Ты ведь знаешь, какие они, эти карточные люди. Всегда ходят с золотыми секирами и серебряными пиками. Ты никогда не обращал внимания на то, как хорошо вооружены старшие карты в колоде?» «Недаром первая карточная игра, в которую учатся играть дети, — это война», — вставил отец, небрежно придерживая руль одной рукой. «Вариации вечной темы. Метафорические короли сражаются за ограниченные запасы денег и девиц в этом мире». Мать развернулась на сиденье и посмотрела на меня серьезными, светящимися в темноте глазами. «У нас проблемы, Джек», — сказала она. «У нас ужасные проблемы». «Понятно», — кивнул я. «Это продолжается уже несколько лет. Мы не говорили тебе раньше, потому что не хотели тебя пугать. Но ты должен знать. Ты имеешь право. Мы... видишь ли, у нас больше нет денег. Виной тому карточные люди. Они вредили нам, губили наши инвестиции, истощали в канцелярских проволочках наш капитал. Они распространяли мерзкие слухи о твоем отце у него на работе. Не стану огорчать тебя подробностями. Они угрожали нам по телефону, звонили мне, когда я была дома одна, и рассказывали, что они собираются сделать со мной. И с тобой. Со всеми нами». «Буквально вчера они подсыпали мне что-то в соус из моллюсков. Как же мне было плохо», — добавил отец. «Я думал, что умру. А недавно из химчистки нам вернули одежду в каких-то странных белых пятнах. Это тоже их рук дело». Мама засмеялась. «Говорят, что у собаки есть 6 разновидностей лая, каждый со своим значением. Вот чужак, или давай играть, или мне нужно справить нужду». У моей матери имелось несколько разновидностей смеха, и все они имели собственное значение и звучание. Таким смехом, как этот, заливистым и конвульсивным, она отвечала на грязные шутки, а также на обвинения, когда ее уличали в шалости. Я засмеялся вместе с ней и сел. Мой желудок успокоился. У нее был удивленный и торжественный вид, и на миг я забыл, что она все придумала. Она потянулась к отцу и провела пальцем по его губам, будто закрывая их на молнию. «Я сама все расскажу», — объявила она. «А тебе говорить запрещаю». «Если у нас так плохо с деньгами, я могу пожить некоторое время у Люка», — предложил я. «И у Джейн», — добавил я про себя. не хочу сидеть у вас на шее в трудное время». Мама снова оглянулась на меня. «Деньги меня не волнуют. Завтра в домик у озера приезжает оценщик. В этом доме масса замечательных вещей, оставшихся от твоего прадедушки. Часть из них мы попытаемся продать. Мой прадедушка Аптон умер годом раньше, причем смерть его оказалась так ужасна, что мы предпочитали не говорить о ней. Этой смерти не нашлось места в его жизни, как в развеселой комедии неуместен финал из фильма ужасов. Это случилось в Нью-Йорке, где он имел квартиру на 5-м этаже особняка в Иссайде, одну из множества других его квартир. Он вызвал лифт, и когда двери раскрылись, шагнул внутрь. Только лифта за дверями не было, и Аптон летел 5 этажей вниз. Падение не убило его, он прожил еще целый день на дне шахты. Лифт в особняке был старым и медленным, он громко жаловался каждый раз, когда ему приходилось двигаться, как и многие жильцы этого дома. Криков Аптона никто не слышал. «А давайте продадим коттедж», — осенило меня. «Тогда мы будем купаться в золоте». «О, продать его мы не можем. Во-первых, он не наш. Он общая семейная собственность. Моя, твоя, тётя Блейк, близнецов Гринли. Но даже если бы он принадлежал нам, мы бы его не продали. Он всегда был в нашей семье. Впервые с того момента, как мне объявили о поездке на озеро, я догадался, зачем на самом деле мы туда едем. Наконец-то я увидел, что мои планы на выходные принесены в жертву интерьерному дизайну. Моя мать обожала заниматься дизайном жилья. Она любила выбирать занавески, стеклянные абажуры для настольных ламп, уникальные железные ручки для шкафчиков. Кто-то поручил ей заново обставить домик на озере. А вероятнее всего, она сама поручила себе это. А начать решила с избавления от старого хлама. Я чувствовал себя полным болваном из-за того, что позволил ей выманить меня из мирка дурного настроения и увлечь в одну из своих игр. «А я хотел остаться на ночь у Люка», — сказал я. Мать бросила на меня хитрый всезнающий взгляд из-под полуопущенных ресниц, и я вдруг смутился. Этот взгляд говорил, что она догадывалась об истинных причинах моей дружбы с Люком Редхиллом, грубоватым и добродушным увольнем, которого я считал гораздо ниже себя по интеллектуальному развитию. «Там ты подвергался бы опасности. Карточные люди нашли бы тебя», — сказала она весело и несколько жеманно. Я посмотрел на потолок машины. «Ладно». Некоторое время мы ехали молча. «А что им от меня нужно?» — спросил я, хотя игра мне надоела, и я хотел закончить ее. «Все из-за того, что нам необычайно везет. Никто не должен быть таким удачливым, это вызывает у них ненависть. Но если они заполучат тебя, счет сравняется. Неважно, что раньше тебе везло, как только ты теряешь ребенка, ты в проигрыше. Конечно, мы удачливы. Возможно, мы удачливее всех. И дело не только в том, что мы хорошо обеспечены, как и наши многочисленные родственники, живущие на доходы от ренты. Мой отец имеет возможность посвящать мне больше времени, чем другие отцы своим детям. На работу он едет после того, как я ухожу в школу, а когда я возвращаюсь, он уже дома. Если других дел у меня нет, мы садимся в машину и едем в гольф-клуб закатить по парочке мячей. Мама моя, красивая молодая женщина, ей всего 35 лет, с врожденной склонностью к озорству, из-за чего она пользуется огромной популярностью среди моих друзей. Подозреваю, что кое-кто из них, и в том числе Люк Редхилл, включали ее в свои эротические фантазии, чем и объясняется их хорошее отношение ко мне. «Ну и почему же на озере Бикет я буду в безопасности?» — спросил я. «Кто сказал, что там ты будешь в безопасности?» «Тогда зачем мы туда едем?» Она отвернулась от меня. «Затем, чтобы вечером посидеть перед уютным камином, утром подольше поспать, съесть омлет на завтрак, до обеда ходить в пижаме. Даже если наша жизнь под угрозой, это не повод портить выходные». Она положила ладонь на шею отца и стала играть с его волосами. Потом она напряглась, ее ногти впились в его затылок. «Джек», — сказала она мне. Она оглядела мимо отца через водительское боковое окно куда-то в темноту. «Ложись, Джек, скорее!» Мы ехали по трассе 16, ровному длинному шоссе с узкой разделительной полосой, поросшей травой. На разрыве для разворота стоял автомобиль, и когда мы проезжали мимо, его фары зажглись. Я повернул голову и проводил их взглядом, а потом снова упал на сиденье, чтобы меня не увидели. Автомобиль, обтекаемый серебристый ягуар, выехал на дорогу и полетел за нами. «Я же говорила, что тебя никто не должен видеть», — сказала мама. «Поезжай быстрее, Генри, мы должны оторваться от них». Наша машина прибавила скорости, прорезая темноту. Цепляясь за обшивку сиденья, я встал на колени и осторожно приподнял голову, выглядывая в заднее окно. С какой бы скоростью мы ни ехали, ягуар держался за нами на одной и той же дистанции, проходя изгибы дороги с холодной и грозной уверенностью. Я не дышал, завороженный. Дорожные знаки проносились мимо так быстро, что я не успевал их читать. Ягуар следовал за нами 3 мили, а затем свернул на парковку перед придорожной закусочной. Когда я повернулся вперед, мама зажигала сигарету от оранжевого пульсирующего кольца прикуривателя. Отец тихо напевал что-то и потихоньку сбавлял газ. Он покачивал из стороны в сторону головой в такт мелодии, что мне показалось незнакомой. Я мчался сквозь ночь, опустив голову, чтобы спрятаться от кинжальных ударов ветра и не глядя перед собой. Следом за мной бежала мама. Мы наперегонки неслись к крыльцу. Коттедж на берегу был погружен во тьму. Отец выключил зажигание и фары, а дом стоял в лесу, в конце грунтовой дороги, где не было ни единого фонаря. Сразу за домом я уловил блеск озера, этой дыры посреди мира, где плескалась чернота. Мать открыла дверь и пошла зажигать везде свет. В центре коттеджа была большая квадратная комната. Потолок пересекали мощные балки. С бревенчатых стен свисали рыжие ошметки коры. Слева от двери стоял комод с зеркалом, скрытым за 2 черными покрытиями. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Крывалами. Спрятав руки в рукавах куртки, чтобы согреться, я медленно подошел к комоду. Сквозь полупрозрачную ткань я увидел смутные контуры человеческой фигуры, шедшей из зеркала мне навстречу. При виде своего отражения меня охватило неприятное чувство. Я не знал эту безликую тень, что кралась ко мне из-под черного шелка. Я отбросил покрывало в сторону, но увидел лишь себя самого. Мои щеки были обожжены ветром. Я уже хотел отойти прочь от комода, когда заметил маски. Зеркало удерживалось на 2 изящных стойках, из каждой свисало несколько масок — того типа, что прикрывают глаза и часть носа, как у одинокого рейнджера. У одной из масок имелись усы, и всю ее покрывали блески, наверное, для создания образа мыши в драгоценностях. Другая, сделанная из черного бархата, подошла бы для куртизанки на эдвардианском маскараде. Масками был искусно украшен весь коттедж. Они болтались на дверных ручках и на спинках стульев. Огромная алая личина мрачно взирала с каминной полки сюрреалистическим демоном из лакированного папье-маше с изогнутым клювом и перьями вокруг глаз. Идеальный костюм для того, кто получит роль Красной Смерти в постановке по рассказам Эдгара По. Самая пугающая маска свисала со шпингалета на одном из окон. Она была сделана из мятого, но абсолютно прозрачного пластика и выглядела как человеческое лицо, отлитое из тонкого льда. Она почти сливалась с оконным стеклом, и я вздрогнул, заметив ее краем глаза. Мне показалось, что это человек, призрачный, бесплодный, парящий за окном и наблюдающий за мной. Хлопнула входная дверь, и в дом вошел отец, нагруженный нашим багажом. В тот же миг у меня за спиной зазвучал мамин голос. «Когда мы были молодыми, совсем еще детьми, мы с твоим отцом любили приезжать сюда потихоньку от всех». «Погоди-ка. Погоди, я придумала. Давай сыграем в игру. Ты должен угадать, в какой комнате тебя зачали». Ей нравилось время от времени смущать меня непрошенными интимными подробностями и их с отцом отношений. Я нахмурился и сурово, как я надеялся, посмотрел на нее. Она снова залилась смехом, и мы остались довольны друг другом. В очередной раз идеально разыграли свои роли. «А почему здесь все зеркала закрыты?» «Не знаю», — пожала она плечами. Может, тот, кто приезжал сюда перед нами, сделал это в память о твоем дедушке. Есть такая еврейская традиция, когда кто-то умирает, скорбящие прикрывают зеркала во избежание тщеславия. Но мы же не евреи, — заметил я. Все равно традиция хорошая. Надо поменьше о себе думать. А при чем тут маски? Во всяком доме, куда люди приезжают на отдых, должны быть маски. А вдруг тебе захочется отдохнуть от собственного лица? Лично мне смертельно надоедает изо дня в день быть одним и тем же человеком. Кстати, как тебе эта маска? Нравится? Я рассеянно водил пальцем по прозрачной маске, висевшей на окне. Когда мама обратила внимание на то, что я делаю, я тут же одернул руку. По моему телу пробежал мороз. «Примерь-ка ее!» — воскликнула мама настойчиво и нетерпеливо. «Надо посмотреть, пойдет ли она тебе». «Гадкая маска!» — сказал я. «Я приготовила тебе комнату. Ты не будешь бояться спать на непривычном месте? Если что, перебирайся к нам. Между прочим, ты так и сделал, когда мы были здесь в прошлый раз. Правда, тогда ты был гораздо моложе». «Ничего, как-нибудь сам. Не хочу мешать вам. Вдруг вы захотите зачать кого-нибудь еще?» «Будь осторожен в пожеланиях», — сказала мать. «История повторяется». В маленькой комнате, отведенной мне, стояла лишь узкая кровать с пахнущими нафталином простынями и шкаф. На одной из стен — зеркало, спрятанное под шаль. С карниза свисала полумаска. Зеленые листья, скрепленные вместе и украшенные изумрудными блесками. Она понравилась мне. Но когда я выключил свет, темнота все изменила. Листья превратились в панцири некоего ящероподобного существа с черными провалами вместо глаз. Я снова включил свет и вылез из кровати, чтобы развернуть маску к стене. Деревья подступали к самому дому, и иногда от ветра по стенам стучали ветки. От каждого их удара я просыпался, думая, что кто-то стучится в дверь. Я просыпался, задрёмывал, просыпался опять. Ветер усиливался, его шум перешел в высокий вой, и откуда-то доносился равномерный металлический скрип. Пинг, пинг, пинг. Словно вращалось велосипедное колесо. Я подошел к окну и выглянул наружу, не особенно надеясь что-то увидеть. Однако луна стояла высоко. Когда деревья гнулись под порывами ветра, ее белый свет пробегал по черной земле стайками серебристых рыбок, что живут на глубине и светятся в темноте. Возле одного из деревьев стоял велосипед, старинная модель с огромным передним колесом и до смешного маленьким задним. Переднее колесо вращалось. Пинг, пинг, пинг. По траве к велосипеду шагал светловолосый мальчик в белой ночной сорочке. При виде мальчика меня почему-то охватил первобытный ужас. Он взялся за руль велосипеда, а потом вдруг склонил голову, будто прислушиваясь, и я отпрянул от стекла. Мальчик повернул голову и уставился на меня своими серебряными глазами, а я мгновенно очнулся в пахнущей нафталином постели. В моем горле еще хрипели сдавленные стоны. Когда наступило утро, и в последний раз за ночь я вынырнул из сна, оказалось, что я лежу в комнате родителей под толстым стеганым одеялом, и мне на лицо падают косые лучи солнца. На подушке рядом со мной еще сохранился отпечаток головы матери. Я не помнил, как перебрался сюда во мраке ночи, и был этому рад. В 13 лет я оставался ребенком, но знал, что такое гордость. Как ящерица на камне, я нежился на солнце, не до конца проснувшийся, но уже не спящий. И вдруг в другом конце комнаты вжикнула молния. Я обернулся и увидел отца. Он открывал сумку, стоящую на комоде. Шуршание одеяла привлекло его внимание, он поднял голову и взглянул на меня. Он был обнажен. Утреннее солнце золотило его невысокое ладное тело. Лицо скрывала прозрачная пластиковая маска, которая вечером висела на окне в большой комнате. Она смяла лицо, до неузнаваемости сплющила отцовские черты. Он посмотрел на меня безучастно, словно не видел, что я лежу в кровати или вообще не знал меня. Его толстый пенис покоился среди густых рыжеватых волос. Я довольно часто видел его голым, но в маске он стал чужим, и его нагота смутила меня. Он молча смотрел на меня, и это тоже внушало мне странную тревогу. Я открыл рот, чтобы поздороваться, но в горле у меня все пересохло. Мне вдруг пришло в голову, что это действительно незнакомец, и я его никогда раньше не видел. Я не мог выдержать его взгляда, поэтому отвернулся, затем выскользнул из-под одеяла и прошел в большую комнату, с трудом удерживаясь от того, чтобы припустить со всех ног. На кухне звякнула посуда. С шипением полилась из крана вода. Звуки привели меня к маме. Она наполняла водой чайник. Она услышала шлепанье моих босых ног и глянула на меня через плечо. При виде ее лица я застыл, как вкопанный. Она надела маску черной кошки с блестящими усами, отделанную по краю стразами. На матери была футболка, доходящая до середины бедра, а ноги оставались голыми. Когда она наклонилась над раковиной, я заметил полоску узких черных трусов. Меня немного успокоило, однако, что она усмехнулась мне, а не просто молча смотрела, как будто мы раньше никогда не встречались. «Омлет в духовке», — сказала она. «Зачем вы с отцом носите маски?» «Так Хэллоуин же». «Ничего подобного. Хэллоуин в следующий четверг». «А что, есть какой-то закон, запрещающий начинать праздновать пораньше?» — спросила она и замолчала. Прихватка в одной руке, чайник в другой. Потом снова бросила на меня косой взгляд. «В самом деле?» «Начинается. Грузовик сдает назад, кузов приподнимается, сейчас на землю повалится дерьмо». «В этом доме всегда Хэллоуин. Он так и называется. Дом маскарадов. Но это тайна. И в этом доме есть одно правило. Каждый, кто в нем живет, должен носить маску. Так было всегда. Я предпочту дождаться Хэллоуина». Она вытащила из духовки блюдо с омлетом, положила мне кусок, налила чашку чая. Потом села напротив меня и стала смотреть, как я ем. «Ты должен надеть маску. Карточные люди видели тебя вчера. Теперь они найдут тебя здесь. А если ты будешь в маске, они тебя не узнают». «Ага, как же! Я же узнал тебя, хоть ты и в маске!» «Это тебе только кажется», — сказала она, и в ее глазах с длинными ресницами вспыхнуло озорство. «Карточные люди не узнают твоего лица под маской. Это их ахиллесова пята. Они обо всем судят по внешности. Они мыслят в одном измерении». «Ха-ха», — сказал я. «Когда придет оценщик?» «Придет когда-нибудь. После обеда. Точно не знаю. Я даже не уверена, что оценщик существует. Может, я придумала его? Я проснулся всего 20 минут назад, и мне уже скучно. Неужели трудно было оставить меня дома? Ехали бы вдвоем на свой дурацкий уикенд-маскарад и без помех делали бы ребенка». Я сказал это и тут же почувствовал, что краснею. И все же я был доволен, что сумел подеть ее и насчет масок, и насчет черного нижнего белья, и насчет их карикатурной игры. Они думали, будто я слишком мал, чтобы понять ее. Она сказала: «Мне хотелось взять тебя с собой, чтобы ты не натворил дел с этой девчонкой». Румянец на моих щеках вспыхнул еще жарче, чем раздутые угли. «Какая еще девчонка?» «Какая именно? Не уверена. Или Джейн Редхилл, или ее подружка. Скорее всего, подружка. Та, из-за которой ты все время рвешься в гости к Люку». Мелинда, подружка Джейн, нравилась Люку. Мне же нравилась Джейн. Тем не менее, мамина догадка была достаточно близка к истине, чтобы встревожить меня. Чем дольше длилось мое потрясенное молчание, тем шире становилась ее улыбка. «А она симпатичная, эта подружка Джейн, а? Они обе красотки. Но подружка, мне кажется, больше тебе подходит. Как ее звать? Мелинда? Она носит мешковатые штаны и, должно быть, целыми днями сидит в домике на дереве, что построила с отцом, и читает. Наверняка сама насаживает червей на крючок и гоняет в футбол с мальчишками». Люк запал на нее. «Значит, Джейн. С чего ты взяла, что мне нравится одна из них? Должна же быть причина, почему ты вечно торчишь у Люка. Кроме самого Люка». Потом она сказала: «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно». Несколько дней назад Джейн заходила к нам. Продавала подписку на благотворительный журнал для своей церкви. Такая активная. Жаль, что у нее нет чувства юмора. «Вот тебе мой совет. Когда станешь чуть постарше, как бы нечаянно столкни Люка Редхилла в старый карьер. Несчастная Мелинда упадет в твои объятия, и вы вместе будете скорбеть по безвременно ушедшему другу. Скорбь бывает очень романтична. Она взяла мою пустую тарелку и встала. Найди себе маску. Включайся в игру. Она поставила тарелку в раковину и вышла. Допив сок, я побрел в большую комнату вслед за ней, но успел лишь увидеть, как она приоткрывает дверь и скрывается в спальне. Там ее ждал тот, кого я принял за своего отца. Он по-прежнему был в маске из мятого льда, однако уже натянул джинсы. На мгновение, пока открывалась и закрывалась дверь, наши взгляды встретились. Его глаза оставались бесстрастными и незнакомыми. Он по-хозяйски положил руку на бедро матери. Потом дверь закрылась, и они исчезли. Я пошел в свою спальню, сел на кровать, сунул ноги в кроссовки. Под навесом крыши завывал ветер. Меня одолевали смутное беспокойство и скука. Я хотел домой, не представлял, чем занять себя. Поднимаясь с койки, я глянул на зеленую маску из шелковых листьев. Она вновь была развернута лицом в комнату. Я взял ее, потер между пальцами, словно проверяя ее гладкость. Потом, почти безотчетно, я надел маску. Мама сидела в гостиной, выйдя из душа. «Это ты?» — протянула она. «Вылитый Дионис. Или пан. Нужно найти подходящее полотенце и сделать тебе симпатичную тогу». «Ага. Будет здорово, пока не наступит переохлаждение». «Да, сквозняки здесь сильные. Давай-ка разожжем камин. Правда, кому-то придется сходить в лес за сушняком». «Ума не приложу, кто бы это мог быть». «Подожди, мы превратим это в игру. Будет очень интересно». «Я не сомневаюсь. Что может быть интереснее, чем бродить утром по холодному лесу в поисках дров?» «Послушай, главное, не сходи с тропы. В лесу реально только тропа. Остальное — иллюзия. Дети, которые сворачивают с тропы, теряются навсегда. И еще самое важное. Нельзя, чтобы тебя увидел кто-нибудь, кроме людей в масках. Все, кто в масках, прячутся от карточных людей, как и мы». «Если лес так опасен для детей, не лучше ли мне остаться дома, а тебе или папе отправиться за дровами? Он вообще сегодня выйдет из спальни?» Но она качала головой. «Взрослым нельзя в этот лес. Для людей моего возраста нет спасения даже на тропе. Я ее просто не увижу. Когда становишься взрослым, она для тебя пропадает. Я знаю про нее, потому что мы с твоим отцом гуляли по ней раньше, когда приезжали сюда в детстве. Только юные способны найти путь сквозь чудеса и иллюзии темного леса». Под голубиного цвета небом было сыро и холодно. Я обошел дом по периметру, надеясь обнаружить поленницу дров. Когда я проходил мимо окна спальни, в стекло изнутри постучал мой отец. Я приблизился к окну, чтобы узнать, чего он хочет, и был немало удивлен собственным отражением. Я до сих пор не снял маску из зеленых шелковых листьев и забыл о том, что она на мне. Отец опустил верхнюю половину рамы и высунулся на улицу. Его лицо по-прежнему подминало под себя маской из прозрачного пластика. В льдисто-голубых глазах застыла отрешенность. «Ты куда?» «Пройдусь по лесу. Мама послала меня за дровами для камина». Он положил руки на край рамы и направил взгляд на двор. Он долго следил за тем, как ветер несет по траве листья цвета ржавчины. «Как бы мне хотелось погулять по лесу!» «Так пойди и погуляй!» Он глянул на меня и улыбнулся впервые за весь день. «Нет, не сейчас. Знаешь что, ты иди, а я найду тебя попозже». «Хорошо». «Забавно. Как только уезжаешь из этого места, тут же забываешь, как чисто здесь. Как пахнет воздух». Он смотрел на траву и на озеро еще несколько секунд, затем повернул голову, поймал мой взгляд. «Забывается и многое другое, Джек. Послушай, мне бы не хотелось, чтобы ты забыл, а...» У него за спиной в дальнем конце спальни открылась дверь. Отец замолчал. В дверях стояла мама. Она уже надела джинсы и свитер и теребила пальцами широкую пряжку на ремне. «Мальчики, о чем разговор?» — спросила она. Папа не оглянулся на нее, а продолжал смотреть на меня, и под его новым лицом из мятого хрусталя я уловил то ли смущение, то ли досаду, словно его поймали на каком-то мелком обмане вроде жульничества в пасьянсе. Я вспомнил, как прошлым вечером мама провела пальцем по его губам, закрывая воображаемую молнию. В голове моей возникла неприятная пустота и легкость. Мне подумалось, что передо мной разыгрывается очередной эпизод их нездоровой игры, и чем меньше я буду знать об этом, тем лучше. «Ни о чем», — сказал я. «Я сказал папе, что иду погулять. Так я пошел гулять». Я говорил это, одновременно пятясь от окна. Мать кашлянула. Отец медленно поднял раму на место, не отводя от меня взгляда. Он повернул ручку замка и прижал ладонь к стеклу в прощальном жесте. Когда он отнял руку, на стекле остался ее отпечаток. Эта призрачная рука таяла у меня на глазах, пока не исчезла вовсе. Отец закрыл занавески. Я почти сразу забыл о том, что меня отправили собирать дрова. Насколько я мог судить, родители просто хотели выпроводить меня из дома, чтобы им никто не мешал, и эта мысль раздражала меня. В самом начале тропинки я стянул с головы маску и повесил ее на первую попавшуюся ветку. Я шагал, опустив голову и засунув руки в карманы куртки. Поначалу тропа бежала вдоль озера. За зарослями болиголова проглядывали осколки холодной синевы. Слишком занятый брюзгливыми размышлениями о том, почему родители не нашли способа уехать на озеро Бекет без меня, если так стремились поразвлечься, я не сразу заметил, что тропа повернула прочь от воды. Я не поднимал головы, пока не услышал приближающиеся звуки — стальной скрип, хруст нагруженной металлической рамы. Прямо передо мной тропа разделялась и с двух сторон огибала валун, размером и формой похожий на полузакопанный в вертикальном положении гроб. За валуном тропа сливалась воедино и убегала в сосны. Непонятно отчего, я встревожился. То ли всему виной внезапный порыв ветра, заставивший деревья хлестать ветвями по небу, то ли мне передалось беспокойство опавшей листвы, прошелестевшей мимо моих щиколоток, словно она спешила убраться с моего пути. Я безотчетно присел за валуном спиной к камню, поджав колени к груди. Через секунду из-за моего левого плеча появился мальчик, тот самый, что приснился мне ночью и на том же старинном велосипеде. Он даже не взглянул в мою сторону. Он был также одет в ночную сорочку. Белые ремни удерживали у него на спине два скромных белых крыла. Может быть, ночью я не заметил их из-за темноты. Он с шумом проехал мимо меня, и я успел разглядеть пухлые щеки в ямочках и белокурую челку. Его черты выражали спокойную уверенность, а взгляд был задумчивым и отстраненным. Я проследил за тем, как ловко он между камнями провел свой велосипед, напоминавший о фильмах Чаплина, повернул и скрылся. Если бы я не видел его ночью, то решил бы, что он едет на костюмированный праздник. Правда, было слишком холодно, чтобы дети разгуливали по лесу в ночнушках. Эти деревья, хлещущие воздух и друг друга, наводили на меня жуть. Но когда я снова тронулся в путь, я пошел в том же направлении, куда двигался раньше. Я поминутно оглядывался, не едет ли за мной велосипедист. Повернуть обратно я не посмел, потому что мальчик на двухколесном антиквариате был где-то там, между мной и коттеджем. Я заторопился, рассчитывая выйти на дорогу или к одному из летних домиков на берегу озера. Мне хотелось поскорее покинуть лес. Но куда бы я ни шел, минут через 10 вновь и вновь возвращался к валуну в форме гроба. Камень был приметным. Рядом с ним стояла сосна с прибитой табличкой, потемневшей от времени и дождей. Куда угодно. А почва вокруг была вытоптана. Очевидно, здесь недавно разбивали лагерь. В черном кострище валялось несколько обуглившихся ветвей. Кто-то построил между двумя большими камнями навес. Наверное, дети. Камни были примерно одного размера и стояли под углом друг к другу, так что положить между ними кусок фанеры не представляло сложности. Со стороны кострища к укрытию подтащили бревно. На нем могли сидеть люди, и одновременно оно служило барьером. Нужно было перелезть через него, чтобы проникнуть под навес. Я стоял у потухшего кострища и собирался с мыслями. От дальнего конца стоянки в лес уходили две тропки. Большой разницы между ними не было, два узких прохода в кустах и ни единой подсказки, в какие места они ведут. «Куда ты собираешься идти?» — раздался слева от меня веселый девичий голос. Я подпрыгнул, отскочил на полшага в сторону, оглянулся. Из укрытия между камнями выглядывала девочка, опираясь руками о бревно. Я не заметил ее раньше. Мне помешала тень от фанеры. Черноволосая, немного старше меня, лет 16, и, как мне показалось, красивая. Точнее сказать я не мог, потому что она была в черной с блестками маске, украшенной по бокам пучками страусиных перьев. Сразу за девочкой, скрытый полумраком, сидел мальчик. Верхнюю половину его лица закрывала гладкая пластиковая маска цвета молока. «Я ищу дорогу назад», — ответил я. «Куда назад?» — спросила девочка. Мальчик, стоящий позади нее на коленях, медленно перевел взгляд на ее отставленный зад в потертых джинсах. Она, осознанно или нет, слегка водила бедрами из стороны в сторону. «Здесь неподалеку наш летний домик, только я не знаю, какая тропа туда ведет». «Можешь пойти тем же путем, каким пришел сюда», — посоветовала она, но с озорными нотками в голосе, словно знала, что я боюсь той тропы. «Нет, туда мне идти не хочется», — промямлил я. «Зачем ты вообще сюда шел?» — спросил мальчик. «Мама послала меня набрать дров». «Это что, начало волшебной сказки?» — фыркнул он. Девочка бросила на него неодобрительный взгляд, который он проигнорировал. «Причем плохой сказки. Родители больше не могут прокормить своего ребенка и отсылают его прочь, чтобы он заблудился в лесу. В итоге его съедает на ужин ведьма, варит из него похлебку. Надеюсь, эта сказка не про тебя». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Хочешь поиграть с нами?» — спросила девочка и показала мне колоду карт. «Я хочу вернуться домой. Родители будут волноваться». «Садись и поиграй с нами», — велела девочка. «Мы сыграем на вопросы. Победитель задаст проигравшим по вопросу, а они должны будут отвечать правду. То есть, если ты обыграешь меня, то сможешь спросить, как тебе добраться до дому и не встретить мальчика на старом велосипеде, а мне придется ответить». Значит, она видела его и догадалась обо всем остальном. Она была довольна собой, показав мне, как легко меня раскусила. Я обдумал ее предложение, потом кивнул. «Во что вы играете?» — поинтересовался я. «Это вроде покера. Называется холодная партия, потому что играть в нашу игру можно только в холода». Мальчик качнул головой. «Она сама придумывает правила. Да еще и меняет их по ходу игры». Его ломающийся голос мне кого-то очень напоминал. Я перелез через бревно, и девочка опустилась на колени, скользнув в тень под фанерной крышей, чтобы дать мне место. Тасуя колоду засаленных карт, она безумолку тараторила. «Правила просты. Я сдаю каждому по 5 карт лицом вверх. Выигрывает тот, у кого будет лучший расклад. На первый взгляд игра кажется слишком легкой, но есть еще несколько забавных правил. Если ты улыбнешься во время игры, то игрок слева от тебя получает возможность обменять одну из своих карт на твою. Если ты построишь из первых 3 карт домик, а другие игроки не сумеют сдуть его одним дыханием, то следующую карту ты выберешь себе из колоды сам. Если тебе выпадет черный фант, другие игроки могут забросать тебя камнями до смерти. Если во время игры у тебя возникают вопросы, ты не имеешь права задавать их. Спрашивает только победитель. Любой, кто задаст вопрос до окончания игры, считается проигравшим. Понял? Начинаем». Первым мне выпал ленивый валет. Я понял это по надписи внизу карты, а также по картинке. Золотоволосый валет лежал на подушках, девушка в гаремном облачении делала ему педикюр. Когда девочка вручила мне вторую карту, тройку колец, я вспомнил о том, что она говорила про черный фант. «Погодите-ка», — начал я, — «а что такое...» Девочка подняла брови с самым серьезным выражением лица. «Неважно», — сказал я. Мальчик издал какой-то невнятный звук, и девочка воскликнула. «Он улыбнулся! Теперь ты можешь обменять любую свою карту на любую из его карт». «Я не улыбался!» «Улыбался!» — настаивала она. «Я видела. Возьми у него даму в обмен на валета». Я отдал ему ленивого валета и взял даму простыней. На этой карте изображалась девушка, спящая на резной кровати посреди смятых простыней и одеял. У нее были длинные каштановые волосы, и она напоминала подружку Джейн, Мелинду. После этого мне выпал грошовый король, рыжебородый парень с мешком монет, полным до краев. Я почти не сомневался в том, что девочка в черной маске придержала эту карту для меня внизу колоды. Она видела, что я заметил ее уловку, и с вызовом посмотрела на меня. Когда у всех набралось по три карты, мы прервались и попытались построить домики так, чтобы их невозможно было сдуть. Но наши старания не увенчались успехом. Затем мы сдали королеву цепей и карту, на которой были написаны правила игры в криббидж. Я чуть и не спросил, не случайно ли она попала в колоду, но вовремя прикусил язык. Черный фант никому не попался. Я до сих пор не знал, какая это карта. «Джек выиграл», — объявила девочка, и это удивило меня, ведь я не называл своего имени. «Джек — победитель!» Она припала ко мне и крепко обняла, потом выпрямилась и сунула выигравшие карты в нагрудный карман моей куртки. «Вот, держи. Можешь взять их себе. В память о том, как весело нам было. Не волнуйся, в колоде все равно не хватает и других карт. Я не сомневалась, что ты выиграешь». «Конечно», — сказал мальчик. «Сначала ты придумываешь такую игру, что никто, кроме тебя, ничего не понимает, а потом подыгрываешь тому, кого выберешь». Она засмеялась заливистым смехом, и у меня похолодел затылок. Но еще до этого смеха я догадался, с кем играю в карты. «Это мой секрет. Если хочешь избежать проигрышей, играй только в те игры, что придумал сам», — сказала она. «Ну давай, Джек, спрашивай обо всем, что хочешь. Это твое право». «Как мне попасть домой, не возвращаясь прежним путем? «Это просто. Иди по тропе, что ближе к табличке, куда угодно, и она приведет тебя туда, куда тебе будет угодно. На ней так и написано. Только ты должен быть уверен в том, что действительно хочешь прийти в коттедж, а иначе можешь не попасть туда». «Понятно. Спасибо. Интересная игра. Я не совсем понял правила, но все равно было весело». И я перелез через бревно. Я не успел отойти далеко, когда она окликнула меня. Я оглянулся. Она и мальчик сидели бок о бок, облокотившись о бревно и глядя мне вслед. «Ты забыл», — напомнила она мне. «Ты можешь задать вопрос и ему». «Я вас знаю?» — спросил я. «Нет», — ответил мальчик. «На самом деле ты нас не знаешь». Рядом с машиной моих родителей стоял Ягуар. Его салон был отделан полированным вишневым деревом, а сиденья выглядели так, будто на них никогда никто не сидел. Машина словно минуту назад выехала из салона. Через вершины деревьев на двор падали косые лучи заходящего солнца. День клонился к вечеру. Я поверить не мог, что уже так поздно. Я взошел на крыльцо, но только протянул руку к двери, как из дома мне навстречу вышла мама, по-прежнему в маске сексуальной кошечки. «Почему ты без маски?» — спросила она. «Куда ты ее дел?» «Выбросил», — ответил я. Я не сказал ей, что повесил маску на ветку, потому что стеснялся ходить в ней. Теперь же мне вдруг захотелось снова надеть ее. Не знаю, почему. Она беспокойно оглянулась на дверь, потом присела на корточки передо мной. «Знаю. Я следила за тобой. Надень-ка вот это». Она протянула мне маску из прозрачного пластика, ту, что утром носил отец. Несколько секунд я смотрел на маску и вспоминал, как испугался, увидев ее впервые, и как она смяла папино лицо в нечто холодное и чужое. Но когда я натянул ее на голову, она подошла мне как влитая. Внутренняя поверхность маски все еще хранила слабый аромат, присущий отцу запах кофе и морской свежести лосьона после бритья. Я с удовольствием вдохнул. Близость отца действовала на меня успокаивающе. Мама сказала: «Мы скоро уезжаем. Пора домой. Только дождемся, когда закончится оценка. Иди в дом, собери свои вещи. У нас всего несколько минут». Я прошел за ней внутрь, но остановился сразу за порогом. На диване в большой комнате сидел отец, без рубашки и босой. Его тело выглядело так, будто его подготовили к хирургической операции. Пунктиром и стрелками кто-то отметил расположение печени, селезенки, кишечника. Его лицо ничего не выражало, глаза смотрели в пол. «Папа!» — позвал я. Он поднял глаза, перевел их с мамы на меня и обратно. На лице не отразилось ни единой эмоции. «Шш!» — шепнула мне мама. «Не мешай папе, он занят». Справа от меня застучали по деревянному полу каблуки. Из спальни появился оценщик. Я почему-то думал, что оценщик — мужчина, но это оказалась женщина средних лет в твидовом пиджаке. В ее курчавых волосах соломенного цвета проглядывала седина. У нее были строгие, величественные черты лица, высокие скулы и выразительные изогнутые брови английских аристократов. «Вы нашли что-нибудь интересное для себя?» — спросила у нее мать. «У вас есть несколько весьма любопытных вещиц», — ответила оценщица. Ее взгляд остановился на голых плечах моего отца. «Я рада», — кивнула мама. «Не обращайте на меня внимания». Она легонько ущипнула мою руку и скользнула мимо, шепнув мне на ухо. «Остаешься за хозяина, детка. Я сейчас вернусь». Мама кивнула оценщице, из вежливости улыбнулась одними губами и скрылась в спальне, оставив нас втроем. «Я с прискорбием узнала о смерти Аптона», — обратилась ко мне оценщица. «Ты скучаешь по нему?» Вопрос прозвучал столь неожиданно и прямо, что я растерялся. Возможно, дело было в ее интонации. Вместо сочувствия в ней слышалось плохо скрываемое любопытство, желание посмаковать чужое горе. «Немного. Мы редко виделись», — сказал я. «Но, думаю, он прожил хорошую жизнь». «Да, разумеется», — согласилась она. «Я буду рад, если моя жизнь хотя бы наполовину сложится столь же счастливо, как его». «У тебя все будет замечательно». С этими словами она встала за спинкой дивана, положила руку на затылок моего отца и стала нежно поглаживать его. Это был такой интимный жест, что меня замутило. Я отвел взгляд, не мог не отвести, и случайно посмотрел в зеркало на комоде. Покрывало слегка сдвинулись в сторону, и в отражении я увидел, что моего отца ласкает карточная женщина, пиковая дама. Ее чернильные глаза надменно устремлены вдаль, на теле нарисованные черной краской одежды. В ужасе я снова взглянул на диван. Теперь на лице отца блуждала мечтательная полусонная улыбка. Видно было, что он с наслаждением отдается прикосновениям рук женщины. Оценщица поглядывала на меня из полуопущенных век. «Это не твое лицо», — сказала она мне. «Ни у кого не может быть такого лица. Оно сделано изо льда. Что ты прячешь?» Мой отец напрягся, улыбка на его лице поблекла. Он выпрямил спину и наклонился вперед, высвобождаясь из ее пальцев. «Вы уже все посмотрели», — сказал он оценщице. «Вы выбрали, что вы хотите?» «Для начала я хочу все, что есть в этой комнате», — ответила она и снова очень нежно положила руку ему на плечо, поиграла завитком отцовских волос и уточнила. «Я могу брать все, не так ли?» Из спальни вышла мать. Она несла два чемодана. Мать взглянула на руку оценщицы, лежащую на шее отца, и тихонько усмехнулась. Ее смех прозвучал как короткое «ха» и означал примерно то же самое. Потом поволокла чемоданы к выходу. «Вы первое выбирайте», — сказал отец. «Мы готовы обсудить любое предложение». «А кто не готов?» — заметила оценщица. Мама поставила передо мной один из чемоданов и кивком головы велела... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...взять его. Я проследовал за ней на крыльцо, но в дверях оглянулся. Оценщица перегнулась через спинку дивана, отец закинул голову назад Их губы слились. Мама протянула руку и закрыла дверь. В сгущающихся сумерках мы пошли к машине. На газоне перед домом сидел мальчик в ночной рубашке, рядом на траве лежал его велосипед. Обломком рога мальчик снимал шкуру с мертвого кролика. Из вспоротого живота поднимался пар. Мальчик оглянулся на нас, когда мы проходили мимо него, и ухмыльнулся, обнажив розовые от крови зубы. Мать заботливо обняла меня за плечи. Сев в машину, она сняла маску и бросила ее на заднее сиденье. Я свою маску снимать не стал. Когда я делал глубокий вдох, я все еще чувствовал запах отца. «Что происходит?» — спросил я. «Разве он с нами не едет?» «Нет», — сказала мама и завела машину. «Он останется здесь». «А как он вернется домой без машины?» Она искоса взглянула на меня и сочувственно улыбнулась. Небо из синего превращалось в черное, облака олели, словно ожог. Но внутри машины уже стояла ночь. Я развернулся на кресле, сел на колени и стал смотреть, как деревья постепенно закрывают коттедж. «Давай поиграем», — сказала мама. «Вообрази, что ты никогда не знал папу. Он ушел, когда ты еще не родился. Мы можем придумать про него разные истории. Например, что он служил на флоте, и у него с тех времен осталась татуировка «Semper Fi». И еще одна — «Синий якорь». Эту татуировку он...» Тут ее голос дрогнул, как будто вдохновение вдруг покинуло ее. «Папа сделал ее, когда работал на буровой вышке в море». Она засмеялась. «Точно. А еще вообрази, что эта дорога волшебная. Называется «Шоссе забвения». Когда мы приедем домой, мы оба поверим, что выдуманные истории — правда, что он действительно ушел от нас до твоего рождения. Все остальное станет сном, таким же реальным, как воспоминание. Выдуманное всегда лучше настоящего. То есть, конечно, он любит тебя и ради тебя готов был сделать что угодно. Но помнишь ли ты хоть один его интересный поступок?» Я был вынужден признать, что не помню. «А помнишь, чем он зарабатывал на жизнь?» Я был вынужден признать, что не помню и этого. «Страховым бизнесом». «Правда хорошая игра?» — спросила мама. «Кстати, об играх. Ты еще не потерял свои карты?» «Карты?» — не сразу понял я, но потом вспомнил и прикоснулся к карману куртки. «Береги их. Отличные карты. Грошовый король, дама простыней. Ты получил все, мой мальчик. Послушай моего совета. Как приедем домой, сразу звони твоей Мелинде». Она опять засмеялась, а затем погладила себя по животу. «Впереди у нас хорошее время, детка. У нас обоих». Я пожал плечами. «Теперь можешь снять маску», — напомнила она мне. «Но если она тебе понравилась, то оставь. Тебе нравится носить ее?» Я опустил солнцезащитный козырек и с обратной его стороны открыл зеркало. Возле зеркальца зажглась подсветка. Я изучал свое новое ледяное лицо, а также старое лицо под ним, уродливую человеческую заготовку. «Да, нравится», — сказал я. «Она — это я». Джо Хилл. «Маска моего отца». Рассказ читал Олег Булдаков.